«Уж не...» — он перевел дух. «Только не подумайте, я не религиозный». «Ну, конечно же», — сказал Грант. «То есть ничего похожего», — твердил Вебстер. «Какая-нибудь примета?» — спросил Грант. «Предчувствие, озарение?» «Ни то, ни другое, ни третье», — заявил старик. «А почти полная уверенность, что фортуна за меня, что именно мне было предначертано построить корабль, который решил эту задачу. Кто-то где-то надумал, что пора уже человеку достичь звезд, и не худо бы ему немного подсобить». «Можно подумать, что вы подразумеваете какой-то случай, — сказал Грант, — какое-то реальное событие, которое дает вам право верить в успех экспедиции». «Провалиться мне на месте, — подхватил Вебстер, — я это самое и подразумевал. А случилось это событие 20 лет назад, на лужайке перед этим самым домом». Он сел еще прямее, в груди у него сипело. «Понимаете, я тогда был совершенно выбит из седла. Рухнуло все, о чем я мечтал. Годы потрачены впустую. Основной принцип, как достичь необходимых межзвездных полетов скоростей, никак не давался мне в руки. И что хуже всего, я знал, что не хватает пустяка. Осталось сделать маленький шажок, внести в проект какую-то ничтожную поправку. Но какую? И вот сижу я на лужайке, настроение хуже некуда. Чертеж лежит на траве передо мной. Я с ним не расставался, всюду носил с собой и смотрел на него, все надеялся, что меня вдруг осенит. Вы знаете, иногда так бывает. Грант кивнул. Ну вот, сижу и вижу. Идет человек. Из этих горян. Вы знаете, кто такие горяне? Конечно, сказал Грант. Да, идет он развинченной походочкой. С таким видом, словно в жизни никаких забот не знал. Подошел. Остановился за спиной у меня, поглядел на чертеж и спрашивает, чем это я занят? «Космический движитель», — говорю. Он нагнулся и взял чертеж. Я подумал, пусть берет. Все равно он в этом ничего не смыслит. Да и чертеж-то никчемный. А он поглядел на него, потом возвращает мне и показывает пальцем. «Вот», — говорит, — «где загвоздка?» Повернулся и ходу. А я сижу и гляжу ему вслед, не то чтобы окликнуть его. Слово вымолвить не могу, так он меня огорош. Старик сидел очень прямо, взбившимся на бок ночном колпаке, вперев взгляд в стену. За окном гулкий ветер ухал под застрехами. Казалось, в ярко освещенную комнату вторглись призраки, хотя Грант твердо знал, что их нет. «А потом вам удалось найти его?» — спросил он. Старик покачал головой. «Нет, он словно сквозь землю провалился». Вошел Дженкинс, поставил рюмку на столик возле кровати. «Я еще приду, сэр», — обратился он к Гранту. «Покажу вам вашу спальню». «Не беспокойтесь», — ответил Грант. «Только объясните, я сам найду». «Как изволите, сэр. Это третья дверь по коридору. Я включу свет и оставлю дверь открытой». Они посидели молча, слушая, как удаляются шаги робота. Старик поглядел на виски и прокашлялся. «Эх, жаль, не попросил я Дженкинса принести рюмочку на мою долю», — сказал он. «Ничего, берите мою», — отозвался Грант. «Я вполне могу обойтись». «Правда? Честное слово». Старик взял рюмку, сделал глоток, вздохнул. «Совсем другое дело», — сказал он. «А то мне Дженкинс все время водой разбавляет». Чем-то этот дом действовал на нервы. Тихо перешептываются стены. «А ты здесь посторонний, и тебе зябко, неуютно». Сидя на краю постели, Грант медленно расшнуровал ботинки и сбросил их на ковер. Робот, который служит уже четвертому поколению и говорит о давно умерших людях, так будто вчера подавал им виски, старик, мысли которого заняты кораблем, скользящим во мраке глубокого космоса за пределами Солнечной системы. Ученый, который мечтает о другой расе, расе, способной идти по дорогам судьбы лапа об руку с человеком. И над всем этим вроде бы неосязаемая, но в то же время явственная тень Джерома Вебстера, человека, который предал друга, врача, который не выполнил своего долга. Джулейн, марсианский философ, умер накануне Великого Открытия, потому что Джером Вебстер не мог оставить этот дом, потому что агорафобия приковала Вебстера к клочку земли в несколько квадратных километров. В одних носках Грант прошел к столу, на котором Дженкинс положил его котомку, расстегнул ремни, поднял клапан, достал толстый портфель. Вернулся к кровати, сел, вынул из портфеля кипу бумаг и стал перебирать их. Анкеты, сотни анкет. Запечатленные на бумаге повесть о жизни сотен людей. Не только то, что они сами ему рассказали, не только ответы на его вопросы, десятки других подробностей. Все, что он подметил за день или час, наблюдая, более того, общаясь с ними как свой. Да, скрытный обитатель этих горных дебрей принимает его как своего. А без этого ничего не добьешься. Принимает как своего, потому что он приходит пешком, усталый, царапанный колючками, с котомкой на спине. Никаких набабондных штучек, которые могли бы насторожить их, вызвать отчуждение, утомительный способ проводить перепись. Но ведь иначе не выполнишь того, что так нужно, так необходимо Всемирному комитету. Потом где-то кто-то, исследуя вот такие листки, которые он разложил на кровати, найдет искомое, отыщет приметы жизни, отклонившейся от общепринятых человеческих канонов, какую-нибудь особенность поведения, по которой сразу отличишь жизнь другого порядка. Конечно, мутации среди людей не такая уж редкость. Известно много мутантов, ставших выдающимися личностями. Большинство членов Всемирного комитета – мутанты, но их особые качества и таланты обтесаны господствующим укладом, мысли и восприятие безотчетно направляются по тому же руслу, в который втиснуты мысли и восприятие других людей. Мутанты были всегда, иначе род людской не двигался бы вперед. Но до последнего столетия их не умели распознавать. Видели в них замечательных организаторов, великих ученых, гениальных плутов или же оригиналов, которые возбуждали, когда презрение, когда жалость массы, не признающие отклонения от нормы. Преуспевал в мире тот из них, кто приспосабливался, держал свой могучий разум в рамках общепринятого. но это сужало их возможности, снижало отдачу, вынуждая держаться колеи, проложенной для менее одаренных. Да и теперь способности действующих в обществе мутантов подсознательно тормозились устоявшимися канонами, шорами узкого мышления. Гран достал из портфеля тоненькую папку и с чувством, близким к благоговению, прочел заглавие. «Неоконченный философский труд и другие заметки Джуэйна». «Нужен разум, свободный от шор, не скованный 4000-летними канонами человеческого мышления, чтобы нести дальше факел, поднятый было рукой марсианского философа. Факел, освещающий подходы к новому взгляду на жизнь и ее назначение, указывающий человечеству более простые и легкие пути, учение, которое за несколько десятилетий продвинет человечество на 1000 лет вперед. Джуэйн умер. И в этом самом доме, хранясь от суда обманутого человечества, дожил свою горькую жизнь человек, который до последнего дня слышал голос мертвого друга». Кто-то тихонько поскребся в дверь. Грант оцепенел, прислушиваясь. «Опять?» А теперь вкрадчивое повизгивание. Грант быстро убрал бумаги в портфель и подошел к двери. И только приотворил ее, как в комнату черной тенью просочился Натаниэл. «Оскар не знает, что я здесь», — сообщил он. «Оскар мне задаст, если узнает». «Кто такой Оскар?» «Робот. Он смотрит за нами». «Ну и что тебе надо, Натаниэл?» — усмехнулся Грант. «Хочу поговорить с тобой», — сказал Натаниэл. «Ты со всеми говорил, с Брюсом, с дедом, только со мной не говорил». «А ведь и я тебя нашел». «Ладно», — согласился Грант. «Валяй, говори». «Ты озабочен», — заявил Натаниэл. Грант нахмурился. «Верно, озабочен. Люди постоянно чем-нибудь озабочены. Пора тебе это знать, Натаниэл. Тебя гложет мысль о Джуэйне, как деда нашего». «Не гложет», — возразил Грант. «Просто я очень интересуюсь этим делом. И надеюсь». «А что с Джуэйном?» — спросил Натаниэл. «И кто он такой? И его нет, понимаешь?» — ответил Грант. «То есть был когда-то, но умер много лет назад. Осталась идея, проблема, задача. Нечто такое, о чем нужно думать». «Так я умею думать», — торжествующе сообщил Натаниэл. «Иногда подолгу думаю. Но я не должен думать, как люди. Это Брюс мне так говорит. Он говорит, мое дело думать по-собачьему, не стараться думать, как люди. Говорит, собачьи мысли ничуть не хуже людских. Может, даже намного лучше». Грант серьезно кивнул. «В этом что-то есть, Натаниэл. В самом деле, ты не должен думать, как человек. Ты... собаки знают много, чего не знают люди», — хвастался Натаниэл. «Мы такое видим и слышим, чего человек не может видеть и слышать. Иногда мы воем ночью, и люди гонят нас на двор. Но если бы они могли видеть и слышать то же, что мы, они бы от страха с места не двинулись. Брюс говорит, что мы медиумы. Вот-вот, подтвердил Натаниэль.